0.25. Вкусная змея. Опыт достигнут. Маленький слабый терактект 7 уровня стал 8 уровня. Способность достигнута. Способность сопротивляемость боли 1 уровень стала сопротивляемость боли 2 уровень. Получены очки способностей. Опыт достигнут. Маленький слабый терактект 8 уровня стал 9 уровня. Способность достигнута. Способность ядовитые клыки 5 уровень стала ядовитые клыки 6 уровень. Способность достигнута. Ночное видение 9 уровень стало 10 уровень. Показатель достигнут. Способность увеличения дальности видения 1 уровень получена от ночное видение 10 уровень. Получены очки способностей. Множество вещей увеличили уровень. Похоже, что получать много экспы – обычное дело, если побеждаешь противника сильнее себя. Я поднялась на 2 уровня за один раз. Точно, змея была страшным врагом. Возможность для меня победить в честной битве была равна нулю. Сильное тело, покрытое жесткой броней из чешуи. Если оценивать по скорости, с которой она атаковала мою паутину, скорость довольно высока. Может, даже быстрее моей. Вдобавок, это же змея, значит, она ядовита. Скорее всего, у этого парня тоже был яд. Будем честными, вероятность выиграть, даже поймав ее в паутину, все равно была 50 на 50. Хотя мои раны и вылечились после подъема уровня, но вот стамина упала ниже того, что я считаю критическим уровнем, и считаю, что это достаточно опасно. Награда еще больше. Когда я вырезала скалопендр, я думала, что скоро достигну 8 уровня, но не ожидала, что мой уровень прыгнет на 9 за один заход. Хоть я и счастлива, что мой уровень поднялся, но больше радует, что подросли способности. Неплохо, что поднялась сопротивляемость боли. А ядовитые клыки – это один из моих козырей наравне с паучьей нитью. Если растет мой уровень ядовитых клыков, то растет и сила моей атаки. Или лучше сказать, что ядовитые клыки – единственное мое оружие. Если у врага высокая сопротивляемость яду, то будет плохо. Следующее, на чем остановился мой взгляд – ночное зрение. Сейчас, когда о нем упомянули, нет ничего странного, что оно у меня есть. Не стоит и говорить, что в подземелье нет света. Здесь нет источников освещения, и кругом глубокая тьма, но я все четко вижу вокруг. Немного удивлена, что это благодаря способности. Я думала, что это непременное условие моего вида. Поскольку ночное зрение подняло уровень, изменилось мое зрение, с тусклого на яркое. Я четко вижу все вокруг, кажется, 10-й самый высокий уровень. Иначе я не могу объяснить эту четкость. Возможно, только правда, что у ночного зрения 10 уровень предел. Я не знаю, бонус ли это достижение мной 10 уровня, ночного зрения или нет, но я получила способность увеличения дальности видения. Честно, не знаю, на что она влияет, но эффект очень хорош. Я думала увеличиться угол обзора, но не похоже на то. У меня много способностей, чье действие я не могу понять, опираясь лишь на звание. Это одно из них. Как жалко, что я не могу оценить способности. Я могу оценить только то, что вижу. Тогда я могу использовать на нем оценку. Все, что я знаю о способностях, это то, что мне говорит голос небес. Я не могу их оценить, поскольку не вижу их. Кажется, результат, который выдает оценка, считается очевидным. Если уровень оценки вырастет, способности могут показаться в статусе. Тогда я смогу оценить свои способности. Пока придется оставить все как есть. Так. Пора съесть ту большую штуку, которую я убила с такими большими сложностями. Заморив червячка, мне надо будет восстановить мой простенький дом, чтобы меня не смогли атаковать другие монстры. Когда думаю о размерах змеи, то становится понятно, что невозможно будет съесть ее за один раз. Так что я думаю осесть тут на некоторое время, пока не доем змею. Так что я строила дом с этим прицелом. Способность достигнута. Способность паучья нить 6 уровень стала паучья нить 7 уровень. Все лучше и лучше. Паучья нить, которую так трудно поднять, наконец-то перешла на следующий уровень. Это, наверное, потому, что я использовала ее все время, пока билась со змеей. В любом случае, обе моих основных способности, ядовитые клыки и паучья нить, поднялись. Такое ощущение, что способности повышают мои боевые возможности лучше, чем мой уровень. Я решила покушать в хорошем настроении. Правда, сначала надо снять с этого парня чешую. Даже я не смогу ее переварить. Нужно ее очистить, прежде чем есть. Я очистила ее. Ох, как же устала. Устала больше, чем ожидала. Это заняло больше времени, поскольку было трудно и тяжело ее отодрать. Красная шкала, которая была восстановлена повышением уровня, уменьшилась на четверть. Это была тяжелая работа. Но уж теперь я смогу есть без остановки. Так, приятного аппетита. Ух, оно острое, очень острое. Острый вкус яда, правильно? Судя по уровню остроты, у змеи был очень сильный яд. Было бы опасно быть укушенным ею. Способность достигнута. Способность сопротивляемость яду 5 уровень стала сопротивляемость яду 6 уровень. Хотя и вкус отвратительный, но способности восхитительны.